Глава 4. Событие 10. Мы за уничтожение войны. Нам война не нужна, но уничтожить войну можно только через войну. Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку. Мао Цзэдун. Один человек способен пробежать 100 метров за 10 секунд. Минус на то, что бегут низкорослые японцы в доспехах с мечами и копьями. Секунд 20. Минус на то, что среди них ни одного чемпиона мира. Секунд 30. И минус на то, что бежит толпа, мешают друг другу. Секунд. Минута. Примерно минуту добирались до баррикады от поворота тропы японские самураи и Осигару. И тропа эта не чисто поле. Нормально маршировать 3 человека в ряд. Бежать, спотыкаясь и мешая друг другу, пусть 4 человека. Примерно так и бежали со своим бонзаем. Калмыкам не сильно легче. За баррикаду вместилось поперек тропы всего 6, и при этом пусть и не сильно, но тоже друг дружке мешали. В тесноте заряжать шарпсы бумажными патронами, которые нельзя помять, медленнее, чем в тире. Остальные калмыки расположились за деревьями и кустами по обеим сторонам дороги. При этом кое-кому и в ручей залезть пришлось. Чтобы сдать норматив из винтовок Дрейзе, в минуту нужно произвести 6 выстрелов. Из винтовок Шарпса стрелять быстрее тоже не получится. 6 выстрелов в минуту, и как раз минуту до них японцы и бежали. 3 десятка снайперов и дандук – 180 выстрелов. Нет, это не 180 убитых и раненых. Это человек 50-60. Многим по 3, а то и 4 пули досталось. Все же японцы плотным строем бежали по 4 в ряд, и пока 2 первых ряда не упадут, пули в 3-й ряд не проберутся, даже при условии небольшого угла, считая фланги. Когда японцы, подскальзываясь и спотыкаясь о трупы своих товарищей, почти добежали до баррикады, дандук скомандовал отступление. Тропа не широка, и айны с казаками уже навалили в 300 метрах позади следующий завал. 3 десяткам калмыков минуты 2 понадобилось, чтобы до нее добежать. Тоже мешались друг другу, шире тропа не стала. Несколько казаков при этом открыли огонь по японцам, героически преодолевавшим первую баррикаду. Это не так и просто, когда сзади на тебя давят. Путаешься в ветках, скользишь по камням, а тебя к этим веткам прижимают. Они мокрые, эти камни, их совсем недавно вынули из ручья. Те, кто попытался по ручью и обогнуть завал на тропе, не слишком преуспели. Все то же самое. Сзади напирают, а камни скользкие. Упал один, и сразу куча мала получается. При этом с копьем и мечом же бежишь, можно и самому порезаться, и товарища проколоть. Из-за всего этого плотной орущей толпой японцы уже не бежали. Теперь бежали ручейком. Перебравшись через сооруженную наспех не такую основательную баррикаду, калмыки начали отстрел самых ретивых. В результате все, кто перебрался через первое укрепление, кончились, а остальные, лишившись командиров, а самураев в доспехах с мечами, снайпера отстреливали в первую очередь, остались по ту сторону завала. Это от пуль спасало слабо. Дальность в 300 метров прицельной стрельбы вести уже не позволяла. Били, не снижая темпа стрельбы, калмыки теперь просто в том направлении. Но тропа не широка, и 30 пуль, выпущенных в одну точку, все мимо не пролетят. То одна, то вторая находили себе жертвы. Пара минут, и до японцев дошло, что раз атака не удалась, то нести потери, сидя здесь, глупость. Нужно отойти за поворот тропы и решить, как быть дальше. Тем более, что от 600 как бы не половина осталась, а они даже ни разу не приблизились к врагу. Дандук своего добился. Японцы оттянулись от баррикады и даже еще чуть дальше отошли, до подножия сопки. Замысел их командиров понятен. Там уже слева от дороги не ручей с каменным дном, а болотце с илом, и с той стороны они себя чувствуют защищенными. Справа начинается сопка с редкими кустами, и если у них есть стрелки из аркебуз, то контролировать и эту сторону можно. Какие-то командиры у японцев остались, и они даже перегородили тропу, те редкие кустики на сопке посрубав мечами, катанами и на тропу веток навалив.